Но как только катер показался из-за мыса, я спрятался за дощатый киоск. В нем продавали открытки с видами Крыма. Я сел на камень и просидел там все время, пока катер не подошел к пристани. С него сошла Лена и, поискав кого-то на пристани, медленно пошла домой. Я боялся, что она меня заметит. Это было бы совсем глупо. Она несколько раз оглянулась, потом возвратилась к пристани и немного постояла у деревянной тумбы с афишами. Она делала вид, что читает афиши, хотя все они уже были оборваны и висели клочьями. Украдкой я смотрел на нее. На голову она накинула теплый белый платок. Она побледнела и похудела в Ялте. Она стояла около тумбы, опустив глаза, хотя ей надо было поднять их, если она действительно читала афиши. Потом она ушла уже совсем. Я подождал немного и вернулся домой. Мне было стыдно своей трусости. Я не знал, идти мне теперь к Лене или нет. За обедом я ничего не ел. Лиза пригрозила мне, что пошлет об этом телеграмму маме. Лиза была малограмотная, и я только усмехнулся на ее угрозу. После обеда я, наконец, решился, надел шинель и вышел. Лиза крикнула мне вслед, чтобы я застегнул шинель, но я не послушался. Я подошел к винограднику. Он уже был совсем багровый. Я открыл калитку, тотчас хлопнула дверь в белом доме, и я увидел Лену. Она бежала мне навстречу в одном платье. Это был хороший день. Я перестал стесняться и рассказывал о ревнах, учителе географии Черпунове и тете Наде. Лена незаметно подкладывала мне на тарелку то виноград, то сливы ренклоды. Потом она сказала: «Почему вы пришли в расстегнутой шинели в такой холод? Перед кем вы фронтите?» «Вы же сами выбежали в одном платье», — ответил я. «Потому что», — сказала она и замолкла, «потому что у меня не было воспаления легких». Румянец проступил у нее под загаром. Анна Петровна посмотрела на Лену из-под очков и покачала головой. «Лена, не забывай, что тебе уже 17 лет». Она сказала это таким тоном, будто Лена была совершенно взрослой женщиной, а между тем делает глупости. Анна Петровна и Лена проводили меня до дому и зашли ко мне, чтобы посмотреть, как я живу. Лиза покраснела, как свекла, но быстро успокоилась и пожаловалась Анне Петровне, что я не слушаюсь и хожу в расстегнутой шинели. Анна Петровна сказала, чтобы Лиза, если ей что-нибудь нужно, всегда приходила к ней. Лиза обрадовалась. У нее в Алуште не было знакомых. Изредка она гуляла со мной, собирала полынь и развешивала ее в комнате. Все свободное время она гадала на картах. Лиза была краснощекая, с заплывшими добрыми глазками и очень доверчивая. Она верила любой чепухе, которую ей рассказывали. Анна Петровна с Леной ушли. Мне стало скучно. Впереди был длинный вечер. Мне хотелось опять пойти на виноградник, но я знал, что этого нельзя делать. Я решил писать свою повесть. Зажег лампу и сел к столу. Но вместо повести я написал первые стихи. Я их забыл сейчас. В памяти осталась только одна строчка. «О, срываете цветы на поникших стеблях!» Мне нравились эти стихи. Я собирался писать еще долго, но вошла Лиза, сказала: «Из чего выдумал портить глаза? Давно спать пора!» И задула лампу. Я рассердился, сказал, что я уже взрослый, и обозвал ее дурехой. Лиза ушла к себе, заплакала от обиды и сказала хриплым голосом: «Вот уйду завтра пешком в Киев, делай тут один, чего хочешь». Я молчал. Тогда Лиза сказала, что завтра же пошлет маме телеграмму о моем поведении. У нее была страсть пугать меня телеграммами. Она долго что-то ворчала в своей комнате, потом вздохнула: «Ну, бог с тобой, спи». Их ветер какой забушевал на дворе. Над головой у меня висели круглые стенные часы. Каждый раз, когда они били 2 часа ночи, я просыпался. На этот раз я тоже проснулся и долго не мог понять, что случилось. На стене мигал багровый свет. Окно выходило на море. За ним однообразно гудел ветер. Я сел на кровати и выглянул в окно. Над морем качалось зарево. Оно освещало низкие тучи, и взволнованную воду. Я начал торопливо одеваться. «Лиза!» — крикнул я. «Пожар на море!» Лиза зашевелилась, вскочила и тоже начала одеваться. «Что же это может гореть на воде?» — спросила она. «Не знаю.